А вот и миссис Бентри. О, сэр Генри, вы тоже здесь? Представьте, собственной персоной. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Аделаида. Друзья мои, давайте отправимся на террасу. Там не так людно, и можно заказать по глотку прохладительного. Джейн, дорогая, познакомьтесь. Это мистер Марк Гэскелл. А это мисс Марпл. Здравствуйте, мистер Гэскелл. Здравствуйте, мисс Марпл. Ее уникальный опыт может нам очень помочь в расследовании убийств. Вы сочиняете полицейские романы? Боюсь, что у меня отсутствуют способности, чтобы отважиться на писательство. I keep hearing you're concerned about my happiness. But all that thought you're giving me is conscience, I guess. Ади, милочка, я сгораю от нетерпения узнать подробности. Эта девушка, Руби Кин, что она из себя представляла? О, правда же, я положительно не способна ответить на ваш вопрос. Она была вам симпатична? Господи, конечно же нет. Скажите, Марк, а для вас что она была за человек? Да обычный тип хитрющей девчонки. В два счета опутала Джеффа. Угу. И вы никак не вмешались? Надо было. Да мы все это проморгали. Нас, конечно, удивляло, что привлекательного нашел старик в этой бесцветной и хитрющей особе. Но он взбодрился, был оживлен, и мы этому радовались. На нее не обращали внимания. Черт возьми, жалею, что сам не свернул ей шею пораньше. Марк, отдавайте себе отчет в словах. Иначе меня сочтут за убийцу, да? Как ни верти, а я уже на крючке. А кому выгодна эта смерть? Нам с вами, милая Анни. Марк, умоляю, замолчите. Ладно, ладно, ладно. Хотя я привык говорить прямо. Разве наш почтенный Джефф не решил облагодетельствовать эту маленькую лгунью 50 000 фунтов? Марк, я положительно настаиваю, ведь она умерла. Да, я знаю, что умерла. Бедная дурочка. А по правде говоря, почему бы ей было не извлечь толику пользы из тех даров, которыми ее наделила природа? Вы что-нибудь возразили Конвию, когда он сообщил о намерении удочерить эту танцовщицу? А на каком основании? Адди у нас славится воспитанностью и приняла новость с любезной улыбкой. А я постарался последовать ее примеру. А я бы не выдержала и закатила сцену. Да, во всем виновата Джози. Это она приволокла сюда Руби. Послушайте, Марк, не хотите же вы сказать, что сестры были сообщницами? По-моему, вы хорошо относитесь к Джози. Не скрою, она производит впечатление вполне порядочной. И все-таки то, что здесь появилась Руби, чистая случайность. Послушайте, Адди, Джози не так проста. Пусть вы правы. Ну, не могла же она предвидеть. Хорошо, хорошо. В преднамеренности я ее не обвиняю, но она раньше всех почувствовала возможный поворот дел, и, однако, никому ни слова. За это ее нельзя упрекать. Упрекать мы вообще никого не можем. А что, Руби Кин действительно была очень хорошенькая? Ну, строго говоря, она не была красоткой. Она смело пользовалась косметикой. Это бросалось в глаза, хотя в лице преобладало нечто лисье. Слабый срезанный подбородок, редкие, будто вдавленные зубы, совершенно неописуемый нос. Значит, она была безобразна. Ну, вот уж и нет. Ну, стоило ей накраситься, как она становилась чертовски соблазнительна. Правда, Адди? Пожалуй. Кукольное личико с конфетной коробки. А вот голубые глаза были красивы по-настоящему. Да, и длинные темные ресницы, отчего глаза оказались особенно синими. И волосы она красила. Они были платинового цвета, как у моей жены Розамунды. Может, это и растрогало Джеффа? Ба, ну и скрытница же вы, Адди. Смотрите-ка, кто сюда идет. О, Хьюго пришел. Пойду его встречу. Марк, не Хьюго ли это Маклин? Да, он самый. Он всегда был предан ей? Вернее, послушен, как пес. Адди стоит пошевелить пальцем, и Хьюго примчится с другого конца света. Он не оставляет надежды, что Адди в конце концов выйдет за него. Настоящая идиллия, не правда ли? В старинном вкусе. Длится слишком долго. Эдуард, тебе чего? Простите, сэр. Мистер Джефферсон выразил желание, чтобы вы поднялись к нему. Хорошо, Эдуард, сейчас иду. Я скоро вернусь. Ну что, мисс Марпл, у вас уже сложилось мнение об этих двоих, наиболее заинтересованных в последствиях преступления? По-моему, миссис Джефферсон очень любящая мать. Ну, что да, то да. Она из тех женщин, которые вызывают восхищение. А Марк Гэскел? Обыкновенный пройдоха. У вас имеется на него деревенский прототип, мисс Марпл? Представьте себе, сэр Генри. Это мистер Карджел, подрядчик. Он такой краснобай, что убедит делать ремонт или хозяйственные перестройки, даже когда владельцам дома они абсолютно не нужны. И за какие цены? Но вы попробуйте проверить счета. Он найдет оправдание каждому. Этот лавкач женился на солидном приданном, как и мистер Гэскел. Не так ли? Он вам не нравится? Нет, почему же? У него особый талант очаровывать. На меня это, впрочем, не действует. Обаяние без ума. К тому же слишком болтлив. Неосторожен.